Глава 9. Стыковка с каменистым берегом вышла на редкость жесткой. Изъеденная ядом, обожженная, израненная кожа полыхнула вспышкой нестерпимой боли, а через секунду что-то зверски ударило мне в спину. Затем с головой накрыло бушующим потоком воды, который потащил меня обратно вниз в воду. Обваренные пальцы цеплялись за шершавые камни, оставляя на них кусочки кожи. То и дело соскальзывали, но в конце концов я остановился. Вода схлынула, налетевший ветерок отнес туман в сторону, и перед нашими выпученными глазами открылся совершенно мирный пейзаж. Вода, покрытая легкой рябью, лежащие на мели вареные крабы и начинающие светлеть на востоке небо. О том, что только что здесь происходило, напоминали только то здесь, то там торчащие из воды ноги гигантских пауков, которых, как оказалось, было гораздо больше двух, да наши измученные тела на черных камнях пляжа. Вскоре они начали шевелиться. Тела, а не ноги пауков, что, наверное, и к лучшему. Имея пауки глупость остаться в живых, сейчас они у меня простым расчленением не отделались бы. По пляжу прокатился дружный стон, забрянчали пузырьки с эликсирами. «Черт! Мне этот паучара чуть ногу насквозь не проткнул. Растек мясо прямо до кости, на меня дебаф повесили, сильное кровотечение. Чуть кони не двинул, еле кровь остановил в последний момент». Я жалобы пофига не слушал. Мне и самому было хреновато. Всю спину обварило кипятком, жопа наверняка красная, как у бабуина. Я лежал, стараясь даже не шевелиться, ожидая, пока эликсир жизни слегка подлатает мою тушку. «А-а-а!» Острейшая боль пронзила мою пятую точку, будто кто-то засадил по обваренной заднице тяжелым ботинком. Я вскочил на ноги, готовый жестоко и с выдумкой убивать идиота, сотворившего это. Но рядом никого не было. Все еще валялись на камнях, не в силах пошевелиться. «Твою ж!» В этот раз это была пощечина, влепленная мне невидимой, но при этом довольно жесткой рукой. Я схватился за щеку, подхватил с земли выроненную шпагу и закружился вокруг себя, выискивая нападающего. «Кто здесь?» Вместо ответа последовал еще один пинок по заднице, а перед глазами замелькал лог. «Соискатель, готов ли ты встать на путь познания и пройти ради получения искомого огонь, воду и медные трубы? Да, нет». «Чего?» — не понял я. «А это что тогда было?» — спросил я невидимого вопрошающего, тыча пальцем в воду. Ответом мне была еще одна пощечина и повторение лога о предстоящем испытании. Я несколько раз шпагой рубанул воздух перед собой, однако воздух истекать кровью отказался. «Ай, мои ребра!» — взвыла Альдия. «Сук!» — поддержал ее Колян. «Мне кто-то по голени только что легнул!» Пофиг ничего не говорил, ибо голова его моталась из стороны в сторону, будто его лупцевал взбесившийся боксер. «Ладно, ладно!» — я вновь выбрал «да». «Тогда вперед!» Появилась новая запись, и очередной пинок направил меня в нужную сторону. Там, на отвесной скале, началось движение. Здоровенный валун откатился в сторону, открывая пламенеющий зев в пещеру. «Опять эти унылые замкнутые помещения! Как же они мне надоели!» — заныл я, но деваться было некуда, и мы, пригнувшись, побрели по тоннелю. «Унылые замкнутые, говоришь?» — Гундося проворчал Пофиг 5 минут спустя, яростно вытирая с лица останки Коляна. Он в виде сажи осел на нас всех. Случилось это настолько неожиданно, что мы до сих пор не верили в произошедшее. Мы шли по тоннелю. Колян, как самый толстый из нас, топал впереди, насвистывая что-то бравурное. Потом он разогнулся, посмотрел вверх, сказал «Ого!» и превратился в облако сажи и пепла от попавшего в него сгустка огня. Сгусток был с половинку небольшого грузовика. Поэтому мы еще долго икали, нервно шутили шутки про сгоревших на рабочем месте и бледнели лицом. Однако же через 5 минут мы несколько отошли, чтобы заняться делом. «Пей это!» Пофиг пихнул мне в руку пузатый флакончик. Разорвал у меня перед носом какой-то свиток, за ним второй, третий. «Это чего?» — наконец отмер я. «Щит от магии огня я на тебя наложил. Этот флакон временно доведет его до 99%. В свитках бафы на увеличение ХП. Обещают сопротивляемость отдельно к магии и физическому урону». «Это-то я и сам вижу. Я спрашиваю, для чего все это? Обратно через пролив не обязательно перебираться. Можно прямо отсюда телепортом умотать». «Куда умотать?» — не понял Пофиг. «Куда, куда? Домой, ясное дело. Ты видел, что с Коляном произошло только что?» «Ничего страшного. Обычный кусок магмы, брошенный обычным элементалем огня». «Обычный? Обычным?» «Ну, может, и необычным. А великим элементалем огня? Не боись, он редко такими стреляет. не чаще раза в 5 минут. Так 5 минут как раз и прошли. Да иди ты уже, не будь таким труснишкой. Вот сам первый иди, а я посмотрю, как ты испаришься. Я не могу вперед идти, я тебе спину прикрываю. Давай, топай. Я все так же неуверенно поднял с пола половинку щита, оставшуюся от Коляна, и робко выглянул из тоннеля. Ну, что сказать. Это был один из тех очень редких случаев, когда Пофиг оказался прав. Замкнутым и унылым это помещение было тяжело назвать. Во-первых, потому что из-за огромности зала большую часть стен видно не было, они терялись в алой дымке. Остров был вулканического происхождения и имел форму конуса. Так вот, эти стены в точности повторяли эту форму, будто кто-то вычистил остров изнутри, оставив только пустую скорлупу. Стены уходили вверх и в стороны, но уходили они так далеко, что их просто не было видно. Тем более, было и во-вторых. Во-вторых, внутри этой пирамиды крутилось 2 вихря. Сначала я подумал, что первый состоит из кусков расплавленной магмы, но потом понял, что это просто огромные булыжники, подсвеченные снизу алым светом. Если, конечно, можно считать обычными многотонные глыбы, летающие по кругу вдоль стен пирамиды. Они были разного размера, двигались с разной скоростью и на разной высоте, иногда с жутким грохотом врезаясь друг в друга. Вращаясь, они составляли воронку, направленную узким концом вверх. Там она встречалась со второй воронкой, настоящим бешеным водоворотом, устремившимся к земле. Вода бешено вращалась, гудя, рассыпая миллионы брызг и вгрызаясь в землю в центре титанического зала. Еще несколько здоровенных булыжников не спеша летели между 2 этими воронками, и по ним ползали невероятные туши великих элементалей воды и огня. Видимо, один из них и метнул в нашего Коляна свой снаряд. Сейчас ближний из них улетел в туманную даль. Второй был еще еле виден. Самое время сделать хоть что-то. Понятно было, что нам надо забраться наверх по этим камням, а затем по водяной воронке опять спуститься вниз. Поэтому я глянул туда, где в 100 метров над нами заканчивалась каменная воронка, затем вниз, на волочащиеся почти по земле булыжники, и рванул вперед. Офиг с Альдией метнулись вслед за мной. Булыжник, который я выбрал, был размером с автобус и двигался достаточно медленно, иногда задевая выступом о камень пола. В боку у него было полно трещин и выемок. Да к тому же отовсюду торчали толстенные корни, поэтому взобраться на его плоскую вершину было нетрудно. Остальные заскочили вслед за мной, и тут нас ждал небольшой сюрприз. На краю камня лежал безголовый скелет. Держа перед собой шпагу, я медленно нагнулся к нему, но он не думал оживать. Похоже, это был встроенный в пейзаж атрибут, единственная роль которого была привлечь взгляд к лежащему рядом с ним крошечному, размером чуть больше горошины пузырьку, наполненному перламутровой жидкостью. Эликсир защиты от магии огня. Защита плюс 0,5% до 99,9% включительно. «Пахан, быстрее!» Я поднял глаза. Наш временный транспорт догонял еще один булыжник. Летел он метрах 3 над нами, но многочисленные корни свисали почти до нас, и мои сокланы уже ползли по ним вверх. Я коротко разбежался и прыгнул, цепляясь за свисающий корень. Извиваясь как змея, я добрался до основания корня, зацепился за трещину, начал подтягиваться, чтобы перебраться на его верхнюю грань, и тут кто-то со всей силы врезал мне под дых. Сделать это было непросто, ведь я был прижат к камню пузом, но невидимого драчуна это не остановило. Я с хлипом выпустил воздух и рухнул вниз, только в самый последний момент успев ухватиться за кончик корня. Его грубая шкура резанула ладонь, но я судорожно вцепился в него, также судорожно вдыхая в себя выбитый воздух. «Сука, доберусь до тебя! Все яйки попкорнаю!» Чуть отдышавшись, прохрипел я, неизвестно к кому обращаясь. Хотя почему неизвестно? Вряд ли тут хоть что-то делается без ведома архимага. Так что ему и припишем лечебный курс принудительной кастрации. Я схватился за корень второй рукой и тут увидел несущийся на меня сгусток плазмы. Минуту назад казавшийся недостижимо далеким булыжник с расплывшимся на нем огненным элементалем сократил расстояние до достаточного, чтобы сделать прицельный выстрел, чем элементаль воспользовался, слепив пылающий мячик и швырнув им в меня. Ни разу в жизни не делал так быстро подъем с переворотом, как сейчас, повиснув вниз головой и пропуская снаряд под собой. Плазма с гудением, разрезая воздух, обожгла затылок и руки, срезала в самый кончик корня и с грохотом врезалась в стену, взорвавшись огненным цветком. Один из сгустков отлетел обратно, растекшись по наручам, зверски обжигая руку и снося мне 100 хп. Ничего себе! Не будь я накачан эликсирами по самую макушку, Откинул бы сейчас копыта от одного небольшого рикошета. Что ж там за уровень у этих элементалей? Впрочем, рассуждать об этом было некогда. Сокланы уже начали забираться на следующий булаган, самый большой из пока встреченных нами здесь. Пришлось по обезьяне взлететь наверх, разбежаться и в изящном прыжке перелететь вслед за ними. Всегда удивлялся фильмам, где отважные скалолазы, перепрыгнув через 10-метровую пропасть, цепляются за неровности скалы или ледорубами, останавливают инерцию прыжка своим телом, а через секунду уже спокойно лезут вверх. У меня лично нашлась целая уйма дел, прежде чем лезть наверх. Попрощаться, сплакнуть и отправить в последний путь свои так и не пригодившиеся колокольцы, сплюнуть кровь и пересчитать языком 6 оставшихся в наличии зубов, вспомнить, сколько стоит пластика по восстановлению носа, мысленно связаться с протезной мастерской, заказать там себе новые коленные чашечки вместо раздробленных старых, поругать себя последними словами за то, что на какой-то хрен попёрся сюда, вместо того, чтобы спокойно валяться в кровати, рассматривая эротические сны, придумать наказание для сокланов за то, что меня сюда затащили. Мимо меня с визгом пролетел пофиг и удачно приземлился на вовремя подплывший булыжник. Хруст, раздавшийся при этом, заставил меня мысленно подчеркнуть последний пункт с пометкой. Пофиг, выполнено. Моментальная карма. Я даже понадеялся, что он свернул себе шею, но моим чаянием не суждено было сбыться. Довольно быстро он очнулся, покачиваясь, добрел до края и, допрыгнув до корня, полез наверх. Я последовал за ним. Интересно же узнать, кто отправил его в полет. Вдруг удастся посмотреть, как тот повторит свое достижение. Шестериком оказался обычный огненный элементаль, вокруг которого сейчас скакала Альдия, саживая в пламенеющее тело одну замораживающую стрелу за другой. Стрелы производили на элементаля странное воздействие, взрываясь словно разрывные патроны, выбивая из его тела целые снопы пламени. После каждого попадания тот не только замедлялся, но и становился на ладонь ниже. В итоге, когда мы вскарабкались на платформу, элементаль уже растекся в полыхающую лужу, которая вскоре тоже погасла. На ее месте остался сверкать лишь небольшой мерцающий камешек красно-оранжевого цвета. «Ого, довольно редкий лут», — поднимая камешек с пола, произнес пофиг. «Сущность элементаля огня называется. Я про них в справочнике читал. При взаимодействии с противоположной стихией взрывается словно граната. Мы, похожие, выбивали из великих водных элементарий, когда помогали поднимать затопленный нами флот. Мы тогда 2 таких вывели. Один пришлось продать, за него 100 000 нам предложили, а второй...» Пофиг покопался в сумке и вытащил большую, толстостенную, запечатанную банку, внутри которой лежал прозрачный кристалл пронзительного, яркого голубого цвета, размером с 3 моих кулака. «Давно хотел таким в огненного элементаря запустить, посмотреть, что из этого получится». «Ну ты маньячина! 100 000 кидаться! Хотя, может, и пригодится одного из даревиков завалить. Уж больно они нехорошими плюшками кидаются. И вот это, гляди еще, что за хреновина?» Я отдал ему пузырек, найденный на скелете. «Ничего себе! Это тоже очень крутая штука. Обычными зельями, хоть упейся, щит выше 99% защиты не поднять. Этот же снижает урон еще на 0,5%. В случае фарма, когда элементаль наносит тебе по 100 000 урона за выстрел, плюс поджог с таким же уроном каждую секунду, такие пузырьки на вес адаманта. Пока не трать, здесь врагов мало, и от их выстрелов можно укрыться. Это сейчас они летают выше нас. А стоит нам над ними подняться, и им нас не достать». «Ну, тебе-то и мелкого элементаля хватит. Он как рыбкой нырнул». «Не, это не он. Это невидимая падла какая-то подножку поставила и спину толкнула». «Хватит болтать», — перебила нас Альдия. «Наш автобус подъезжает». На самом деле, это мы подъезжали к нему. Висящий над нами камень двигался еле-еле и висел метрах в 5 над нами. До корней мы еле дотягивались. Пришлось сначала подкинуть вверх лучницу. Пофиг затем, как самый высокий, вернее, как предпочитаю говорить я, самый длинный, подсадил меня и сам в обезьяньем прыжке успел ухватиться за последний корень, и мы шустро полезли вверх. Я начал уже слегка уставать от такого способа передвижения. А ведь мы только в самом начале пути и не преодолели и четверти подъема. Чтобы подкрепить мои унылые мысли, на этом камне нам приготовили горячую встречу. Стоило нам начать вылезать на него, как очередной приблизившийся на расстояние выстрела элементаль швырнул нас сгустком плазмы размером с сам булыжник. Пришлось, укрываясь от выстрела, снова нырнуть вниз, судорожно цепляясь за корни. От удара булыган пошатнулся. Фонтан огня плеснул во все стороны, накрывая нас сверху и боков. Самые крупные сгустки попадая на летающие камни, начали преобразовываться, превращаясь в мелких огненных элементалей. Над нами поднялось сразу 5 таких фигур. Они свесились с края и запустили в нас пяток фаерболов. Огонь ударил в шлем, растекся по плечам и погас. Да, с этих малышей урона немного. Вот только корни под нашими руками затлели, а затем загорелись неярким голубоватым пламенем. Просто зашибись! И падать тут уже прилично, 10-12 метров. Чтобы подохнуть от удара о землю низковато, но вот чтобы ноги переломать в 8 метрах в самый раз. Я чертыхнулся и вызвал у них за спинами ледяного гобота. Это слегка охладило их пыл. Пофиг добавил, повиснув на одной руке и ударив потоком холода в отпрянувшие фигуры. От выстрела его закрутило, пришлось опять чертыхнуться и схватиться одной рукой за его пояс, разворачивая его в нужную сторону. Обгорелая кора на корне, на котором я висел, от всех этих трепыханий лопнула и начала потихоньку сползать вниз. Я, резко вспотев, последовал вслед за ней. Рывок вверх, и моя рука находит удобное углубление в камне. Еще рывок, и вот и уже я зацепился за него второй рукой и одним пальцем ноги. Быстрый взгляд наверх. Элементалей нет. Нам повезло, они отвлеклись на гобота. Я киваю со кланом и начинаю обратный отсчет. 3, 2, 1. Наверху слышится резкий хлопок взорвавшегося гобота. Во все стороны рванули брызги огня, будто взорвался ящик с петардами, и мы все вместе одновременно рванули наверх. Надо успеть залезть хотя бы одному, пока элементали оглушены взрывом, а то шансов у нас не будет. Как оказалось, торопились мы зря. Взрыв гобота произвел прямо-таки разрушительное воздействие. 2 из 5 врагов уже превратились в еле чадящие лужи. Остальные 3 выглядели не намного лучше. Уменьшившись на 2/3, они, видимо, никак не могли очухаться от грубого вторжения чужеродной магии в их гармоничный внутренний мир. Пара взмахов саблей, пара ледяных копий, и с ними было покончено. А мы смогли подобрать лут, состоящий из мелких кристаллов сущности элементаля огня, и немного отдышаться. Ни подходящих булыжников для пересадки, ни здоровенных элементалей поблизости не было, поэтому мы просто рухнули на камень, восстанавливая силы. 30-секундный перерыв, и мы снова на ногах. В этот раз нам пришлось разделиться. Нас нагнал рой небольших булыжников объемом в 2 кубометра каждый. 3 там разместиться на них было негде. Зато их было много, и летели они плотно, одной группой. Перескакивая с одного на другой, мы поднялись еще на 10 метров в конце пути, словно сноубордисты, балансируя на совсем небольших камнях. Они летели быстро и совсем скоро догнали настоящий летающий остров. Тот медленно дрейфовал по необъятной пещере, свесив канаты корней на добрый 10 метров вниз. Они волочились по прилетающим ниже булыжникам, так что нам даже не пришлось никуда прыгать. Мы вылетели в эти заросли и, выбрав корень потолще, поползли наверх. Правда, в последний момент нам пришлось поднапрячься, так как один из небольших булыжников массой в 5 тонн, догнавший нас в процессе нашего восхождения, чуть не размазал нас по боку острова. Но в последний момент нам удалось уйти из-под его удара, и тот, размочалив 10 корней, понесся дальше, а мы перевалились через край и уставились на открывшийся перед нами пейзаж.